Глава 7. Дерево натурально взорвалось, а во все стороны полетели обломки, разя все вокруг. Блэр отбросила, и лисица перекатилась по мягкой земле, но тут же встала на лапы и выстрелила молнией. Однако вулканический тигр вспыхнул пламенем, и электричество, пронзившее монстра, заставило его лишь недовольно рыкнуть. Силен, гад. И как только этот парень смог его приручить? Небось, князь какой. Бьякка недовольно рыкнула и, повинуясь моей команде, побежала вокруг водоема. Локация у нас — болото. Здесь имелись сами болота, деревья и даже скалы. Тигр не стал, сломя голову, преследовать лису. Он хоть и в полтора раза крупнее и раза в 4 старше, но при этом Бьякка быстрее и энергичнее его. Так что опытная зверюга не стала глупить и устраивать погоню. Однако я этого и не добивался. Бьякка обошла водоем и, убедившись в глубине, с разбега плюхнулась в воду. Трибуны застыли от неожиданности, после чего взорвались гулом голосов. Даже тигр замер, не понимая, как на это реагировать. Но вдруг из воды вынырнула ехидная лисья рожа, подражающая курва Боберу, и выстрелила по тигру молнией. Тот, конечно, удивился от того, что лиса сама себя не поджарила. А мы уже проверяли вчера в озере. Если правильно все делать, Блэр себя не поджарит. Тигр был поражен молнией, но стерпел этот несущественный урон и в ответ начал копить заряд. Вулканический тигр, конечно, может выпускать простое пламя, но чтобы шар огня взорвался, тут нужно концентрировать силу. Вот только белая зараза нырнула в воду, и плевать она хотела на взрывы. Нет, ее, конечно, немного задело взрывной волной, но Блэр достаточно крепкая, чтобы даже не почувствовать недомогание. Вынырнув, лиса вновь выстрелила по тигру. Тогда приручитель приказал своему монстру кинуться в воду и загрызть лису. В ближнем бою он сильнее маленькой лисички. По крайней мере, так считал парень. А я уверен, что это его идея. Дурак. Вижу, с какой неохотой тигр бросился в воду и поплыл, заодно вспыхнул силой, заставляя воду кипеть. Молодец. Неплохой трюк. Но лиса уже выскочила из воды, а ее пасть прямо сияла от накопленной энергии. «Мяу!» — только успел сказать тигр, прежде чем мощный энергетический поток ударил по нему и водоему. Тигр развеялся и вернулся к приручителю. А тот, кажется, потерял сознание. Чистая победа. И не верю, что у парня был еще один питомец. Этот тигр слишком могуч. Хотя... Вдруг парень обильно кушает духовные яблоки и прочие дорогущие ингредиенты. Впрочем, неважно. Моя платформа опустилась, и ко мне прибежала Блэр. Лиса, встав на задние лапы, передние положила мне на плечи и, как собака, начала лизать лицо, радуясь этой победе. Она прямо сияла от счастья. А я был обслюрнявлен. «Ты молодец, умница!» — погладил я мокрую лису. А та опустилась на землю и потребовала почесать за ушком. А потом чихнула и... «Стой! Нет!» Она затряслась, и меня окатило волной болотной воды, прямо с ног до головы. «Пррр!» Поняв, что натворила, Блэр опустила голову и прижала уши к голове. А миг спустя сама вернулась в татуировку. «Зараза!» — ругался я под хохот зрителей. Меня объявили победителем, и я вернулся в комнату ожидания. Теперь понятно, почему здесь есть стиральная машина. «Поздравляю. Отличная победа». Ольга первая меня поздравила, но держалась на расстоянии, как и все. «Спасибо. Порви их там», — показал ей большой палец и пошел в помещение со стиральной машиной. Закинув форму стираться, обтерся полотенцем, которое нашел здесь, и вышел обратно в помещение. «Зябликов, как это понимать?» — раздался шокированный голос Лебедевой. Да и все остальные удивились. А здесь человек 10 всего. Остальные куда-то ушли и чем-то занимались. Ты о чем? Или мне сидеть в мокрой одежде?» Кинув взгляд на пепельную блондинку, которая вскочила на ноги и прожигала меня взглядом, плюхнулся на диван напротив экрана. Оля уже начала свое сражение. «Нет, но это неприлично». «Мне запереться в другой комнате и пропустить сражение?» Вновь поинтересовался я, но не отвлекался от боя. Локацией сражения был луг. Деревьев мало, но есть пятиметровая скала. А еще овечка Кисси у Ольги. «Да ладно тебе, Ань, просто наслаждайся зрелищем», вытерев слюну, заявила рыжая, выглядывающая с соседнего дивана. Я же вальяжно сидел на диване, к слову, в трусах и носках. Так что наполовину одет. Тело у меня рельефное, не перекачанное, как у бодибилдеров. Все в меру, ведь мышцы должны быть гибкими, а не каменными. «Каким еще зрелищем? Это бесстыдство!» — возмущалась герцогиня. А я не обращал на нее внимания. Смотрел за боем Оли. Противником овцы оказался шипастый теленок. Он уже был весьма отожранный, оттого крупный и более крепкий, чем те, с которыми я ранее имел дело. А еще, кажется, это более редкая порода. Но неважно. Кисси куда более редкий и сильный монстр, чем он. А после преображения золотой икрой стало еще сильнее. Так что в битве рогов победила овца. Она же забодала и следующего противника. Одной из обезьян с редкостью 4. Но луга для обезьяны не самая удачная локация. Впрочем, сдаваться мартышка не собиралась и всячески уклонялась, однако все же познакомилась с рогами овцы. «Сергей, у тебя там одежда постиралась», — заявил один из парней. Выглядел он недовольно, униженно и обиженно. Ну да, сам-то дрыщ, который даже не подозревает о том, что есть такая волшебная штука, как утренняя зарядка. «Спасибо, но я сперва досмотрю сражение». Тот что-то пробурчал, а я продолжил наблюдать за битвой. Последним соперником овечки был монстр, похожий на панголина, только зеленого цвета и метр в длину. Овца пинала его, бодала, а тому было плевать, он словно футбольный мяч. Тогда Ольга отозвала овцу и призвала кролика Кри. Вот тогда-то и началось веселье. Пока смотрел за битвой, замечал на себе взгляды герцогини. Она смотрела на меня украдкой и слегка румянилась от смущения. А еще думала, что я не замечаю этого. Остальные же девушки даже не следили за битвой, откровенно пялись на меня, что-то хихикая между собой и обсуждая. Тем временем кролик показал, что футболист из него не хуже, чем из овцы. А баскетболист еще лучше. И метнул панголина в скалу, а потом принялся когтями вскрывать эту тушу. Собственно, на этом и все. Оля победила. Пару минут спустя довольная собой девушка вернулась в комнату ожидания. Она сразу же кинулась ко мне, ожидая похвалы. Но, увидев, что я полуголый, слегка опешила. «Это я эксбиционистка?» — тихо спросила она и захихикала. «Ой, все!» — заулыбался я и показал большой палец. «Ты молодец. Отлично сражалась. А еще ты победила в споре!» — кивнул я на герцогиню. «Да толку. Она сперва предложила спор, а потом испугалась», — задрав носик с видом победительницы, заявила счастливая блондинка. Утереть нос соперницы для девушек даже лучше оргазма. «Ой-ой, а что за спор?» — вновь выглянув из-за спинки дивана, поинтересовалась рыжая. «Уже не важно», — хмыкнула Оля и села рядом. «Ну, а я пошел одежду доставать из стиралки. Минут через 10 я был в чистой, сухой и выглаженной форме. Мы продолжили смотреть на битвы. Все, собственно, смотрели. Даже старшекурсники. И правильно делали, потому что очень важно иметь представление о том, кто твой противник и что он умеет. Поэтому мы хоть и могли покинуть Академию, чтобы заняться своими делами, но делать этого не стали. Окрестности Иркутска. Лагерь за городом. Это была уютная поляна посреди леса. Здесь были расставлены особые артефактные палатки, горел костер, на котором жарился кабан. А голод крутил вертел, чтобы мясо пропеклось равномерно со всех сторон. Ужас сидел на коврике и затачивал копье. Похоть лежала на куске ткани и голышом загорала. Разве что маска была на лице. Больше никого в лагере не было видно. ну и если не считать огромного черного волка, чья высота в холке составляла 3 метра. Этот могучий зверь лежал у палаток, а уши его стояли торчком. Они, словно локаторы, улавливали все звуки вокруг лагеря. И вот они дернулись. Волк приподнял морду и начал принюхиваться. Но, поняв, что проблем нет, вновь закрыл глаза и лег отдыхать. «Ты опоздала!» — проворчал ужас, даже не оборачиваясь. «Скажи спасибо, что я вообще добралась до вас», — ответила статная дама в маске, изображающей боль. «Сражалась и проиграла?» Ужас все же окинул ее взглядом. Девушка с большой грудью и сочными бедрами хромала и сгорбилась. «Можно и так сказать. Цель попалась на крючок». «И как? Ты сделала его своим рабом?» — поинтересовался толстяк у вертела с мясом. «Нет, я полностью провалилась. Феромоны подействовали, но разум Зябликова чем-то защищен». Девушка присела у костра, но вскоре прилегла на траву, тяжело дыша. «Я не смогла заставить его влюбиться в себя и покорить красотой. Он просто выебал меня, как какую-то шлюху. Я лишь просила еще и еще». «Не похоже на тебя», — удивился ужас. 5 часов», — простонала она. «Не будь я сильной, едва выдержала бы полчаса такого интенсивного секса. Но даже я просто вырубилась под конец. А еще у него были вот такие яйца». Подняла она руки, и тут же приподнялась вторая девушка. Ее фигура была более скромной и скорее изящной. Грудь 2-го размера, ножки идеальны, как и тело, лишнего жира у похоти не было ни грамма. «Вот сучка, надо было мне идти», — сглотнула та от желания. «Погоди, похоть, не мешай», — рыкнул ужас. «Хочешь сказать, что с ним что-то произошло?» «Да. Когда он меня накачивал, отчего я едва не захлебнулась, почувствовала прилив сил. Пожалуй, из-за этого я и продержалась так долго». «В смысле накачивал? Прям много?» — вмешалась похоть. «Прям стаканами». «Похоть, не отвлекай!» — рыкнул ужас. «Выходит, на охоте он нашел золотую икру?» «Да, я уверена в этом», — простонала боль. Слишком уж слабая на себя ощущала. «Он либо невероятно везуч, либо он знал, где искать. На рабы доложили, что он с собой взял княжну, и та была без сознания. Вернулся он с ней также без сознания». «Секретное место Зябликовых, значит?» Мужчина погладил свой подбородок. «Видимо, с Белкиной он не в таких близких отношениях, как мы думали, и похищать ее бесполезно». «Но икрой он с ней поделился. У девушки вдвое увеличилась длина волос», — добавила боль. «Понятно. Надо узнать, не отправлял ли он посылки», — предложил толстяк. «Ты прав. Он мог направить часть икры кому-нибудь, к примеру, домой», — закивал ужас и вновь взглянул на боль. «Еще что-нибудь узнала?» «Да, я увольняюсь». «Объяснись». «Это был лучший секс в моей жизни», — с блаженством в голосе произнесла она. «Да я даже оргазмов испытала больше, чем за всю жизнь. Боюсь, после такого я не смогу делать рабов». «Настолько все было круто», — вновь оживилась похоть. 5 часов во все места, с животной страстью. А его крепкие руки. В них я была как пушинка. Он крутил и вертел меня, будто я ничего не вешу, а также исполнял все мои сексуальные желания. Теперь я больше ничего не хочу, ни мужчин, ни рабов, ни секса». «О, как же я завидую». «Отставить увольнение. Сперва закончим миссию в этом городе. Нам нужны твои рабы, после чего пройдешь реабилитацию. Сейчас же...» Ужас поднялся и окинул взглядом свою команду. «Я займусь посылками. Передам в штаб, чтобы выслали людей на перехват почтового поезда. Остальные продолжаем выполнять задачу». «Поняла. Тогда я дальше загорать». Похоть вновь развалилась на солнышке, стараясь получить все от последних теплых дней в году. Иркутская академия. Некоторое время спустя. «Лучше бы мы сразу ушли», — проворчал я, сидя на трибуне, установленной перед огромным бассейном. «Эй, ты спишь уже?» Ответом мне было сопение полутораметровой блондинки. Она прислонилась ко мне плечом и сладко спала. Похоже, она может уснуть где и когда угодно. Осмотрели мы, точнее я, на выступление озерных чудовищ. Зрителей здесь было валом, и, грубо говоря, после открытия турнира, а именно 10 сражений, начались представления от студентов Иркутской академии. Они, мол, почти не участвуют в турнире, так что покажут себя по-другому. Вот нас и потащил декан по этим представлениям, мол, себя показать и на других посмотреть. Скучно. Я и не такое видел, так что меня не впечатляет. Поэтому сидел с учебником у лица и читал, пока не пришло сообщение на телефон. Брат писал. На суперскоростной поезд имперской службы напали неизвестные. После чего прислал фотографию разгромленного отряда противника и себя на крыше поезда. К слову, немного потрепанного. Поблагодарив Славика, вернулся к чтению и не зря, потому что представление не спешило заканчиваться. Даже Оля успела проснуться и вновь уснуть. Также я иногда отвлекался от чтения, чтобы посмотреть, кто меня так прожигает взглядом. Аж маной било, словно иглой. А это аристократы. Постарался запомнить лица. Уверен, вскоре меня будут ждать проблемы. Ну а куда без них? В империи начался настоящий ураган, и я в его центре. Кое-как отсидев представление, закинул княжну на плечо и поспешил на выход. В академии, конечно, были еще мероприятия, но мне все это неинтересно. Так что вскоре я добрался до КПП, и вот же удивилась охрана, увидев на моем плече девушку. Возможно, я немного выгляжу как похититель, потому что солдаты похватались за оружие. «Эй, красавица спящая, просыпайся!» — начал я тыкать пальцем блондинку меж ребер. «Еще минутку, папочка!» — промурлыкала она, а солдаты... «Промолчу. Мне даже стало жалко мужиков. У них сейчас мозги, наверное, кипят». «Если не проснешься, я оставлю тебя в отеле, а сам пойду есть вкусняшки». «Кушать хочу», — промурлыкала та и, разлепив глаза, увидела солдат. «Сереж, тебя снова не пускают». «Угадай, из-за кого?» — строго посмотрел на нее, а она лишь свесила лапки. «Не спущусь, я голодная, сил нет. Неси меня и дальше», — заявила та, а я кивнул взгляд на охрану. Те подумали, переговорили и все же пропустили меня. «Снова ты позоришься». «Все подумают, что я сражалась и устала. Так что все нормально». Она подняла большой палец и заулыбалась, после чего вновь обмякла. Спорить не стал. Но вот таксисты... Трое сделали вид, что крепко спят, а четвертый обедал и не успел среагировать. Увидев девушку на моем плече и меня, бугая, он аж ложку борща уронил себе на штаны. Я открыл дверь, закинул девушку и сам сел. «Пахнет вкусно», — блондинка ожила, заставив таксиста облегченно выдохнуть. «В ресторан, да получше. Барышня зверски голодная», — заявил я. И мужчина яростно закивал. Убрал борщ и вдавил педаль газа. Вскоре мы оказались в городе, еще немного погодя, нас привезли к ресторану на берегу водохранилища с видом на Иркутскую ГЭС. Впечатляет. Титаническое сооружение было высоко, крепко и мощно, как и потоки воды, что обрушились вниз. Ресторан, судя по всему, новый и построен прямо на воде, потому что, когда мы вошли внутрь, увидели под ногами стеклянный пол с обилием рыбы. Небольшие устройства под полом периодически выпускали корм, и рыба его ела. Оттого под ногами все кишело различными обитателями Байкала. Я даже несколько детенышей чудовищ увидел. Зал же здесь. Ну, типичный ресторан. Круглые столы, стулья вокруг них, великолепный вид на плотину, ну и куча гостей, да официантов. «Добрый вечер, уважаемые. Вы бронировали?» К нам подлетела миловидная администратор ресторана. На ней была голубая форма, подчеркивающая все изгибы. Волосы сложены в косу, на лице приятный макияж, а в руках планшет. «Добрый. Нет, не бронировали. «Но может, у вас найдется место для княжны Белкина и ее спутника?» — кивнул я на сонную полторашку, которую держал за руку. Сейчас эта блондинка максимально выглядела как ребенок. Ни сексуальности, ни зрелости, лишь максимальная концентрация милоты и слегка растрепанные волосы. Плюс она еще и сутулилась из-за того, что сил нет, сейчас упаду. «Да, думаю, что-нибудь найдем». Девушка начала тыкать в планшет и облегченно выдохнула, после чего нас привели на террасу второго этажа. Здесь находилось лишь три стола. Два забронированы, один нет. Мы уселись и быстро сделали заказ. Блюда здесь были элитными, так что выбрали наугад. И на удивление не прогадали. Принесли не сказать, что быстро. Оба стола рядом к тому времени уже заняли. Но аромат от заказа стоял что надо. Брали мы в основном рыбные блюда. И все оказались очень вкусные. Жаль, название блюд я не запомнил. Байкал же очень богат на подводную флору и фауну. Так что может побаловать туристов большим разнообразием вкусняшек. «Оживаю», — простонала мелочь пузатая. «Ну так столько еды съесть». «Питомцы из меня столько сил высосали на восстановление. Не привыкла к такому». «Потому что ты слабачка. Тренироваться нужно больше». Кинув на нее строгий взгляд, вернулся к ухе. «Какие страшные слова ты говоришь. Тренироваться». Я промолчал, но мысленно нехорошим словом помянул ее родителей. «Ладно, давай доедать. Нас вроде пронесло, и пока проблем нет». Я набросился на еду, полторашка тоже. «Да и остывает уже. А все такое вкусное и необычное. Но накаркал. Эх, вот не дают поесть спокойно». Оторвавшись от еды, посмотрел на столик, который находился слева от нас. За ним сидел статный мужчина с молодой красивой девушкой в белом приталенном платье. Я обратил на них внимание сразу, как те пришли. Девушка была в восторге от того, что она сюда попала и получала блаженство от высокой кухни. Но за все нужно платить. И этот слегка пухловатый мужчина, лет 45, может, 50, расстегнул ширинку и придвинулся к столу. Скатерть стола весьма низко опускалась, почти до пола. Но такая была лишь у этого стола. И теперь понятно, почему. Девушка была в ужасе и сопротивлялась, но тот всего пары фраз подавил ее, и та покорно начала опускаться под стол. Поднявшись, я направился к столу. «Быстрее давай! Я желаю десерт!» — повелевал мужчина. Лишь подойдя ближе, разглядел его повнимательнее. У него была козлиная бородка, длинные усы и коричневые волосы до плеч. При этом на голове шляпа-цилиндр, которую в ресторанах принято снимать. «И чем это мы тут занимаемся?» — подошел я к столу. Аристократ со злостью уставился на меня, но был схвачен за шею и поднят. Всем тут же предстал вид на его пышные заросли, в которых затерялся крохотный писюн. «Ты посмел таким заниматься при других гостях? Да ты бессмертный!» «Немедленно отпустите графа!» На террасу ворвались трое крепких мужчин, видимо, телохранители. «Конечно, отпущу!» Я сделал свою самую противную улыбку и, напитав мышцы маной, метнул графа метров на 20 прямо в воду. Телохранители уронили челюсти, но один среагировал сразу же и, разогнавшись, прыгнул в воду. Два оставшихся, взорвавшись маной, навалились на меня. Оба воины-маги, весьма опытные. Первый пошел в лобовую, а второй собрался зайти со спины. Оружия у них не было, но они сами как оружие. Тот, кто шел в лобовую, покрыл кулаки электричеством, а тело закрыл магической защитой. А не слишком ли крутая охрана у какого-то графа? Ладно, неважно. Вместо защиты я напитываю мышцы маной и использую взрывной рывок, тараня человека перед собой. Руками прикрыл лицо, поэтому получил по почкам электрическими кулаками. Но миг спустя я вбил телохранителя в стену, выбивая воздух из его легких. А затем показал, как надо бить по почкам. И до чего же крепкая защита, скотина. Но мои кулаки неожиданно для врага покрылись электричеством, и раздался вопль мужчины. Пробив ребро противника, я поразил электричеством почки, но тут же ушел в сторону, чем спасся от ледяного шипа на кулаке второго телохранителя. Мужчина едва не поразил товарища, вовремя развеяв лед, за что получил апперкот по челюсти и оторвался от пола. Он рухнул на стул, разломав его, а из-под стола раздались женские визги. И стоит отдать бойцу должное, он перекатился и, поднявшись на ноги, бросился на меня. Покрыв свое тело ледяной шипастой броней, он стал ледяным рыцарем и начал меня теснить. Я ударил ему по груди, ломая шипы, но лед не пробил, лишь оттолкнул противника. Тот выдохнул морозный воздух с температурой под минус 60. У меня аж ресницы снегом покрылись. После чего на меня обрушился град ударов. Весьма болезненных. Даже блокирование ледяного кулака наносило мне урон. Мороз проникал в тело, вызывая внутренние повреждения. Неприятно. Когда натиск противника ослаб, и он собрался выдохнуть новое морозное дыхание, получил по челюсти. На этот раз я вложил в удар всю силу и кучу маны. Ледяной рыцарь оторвался от пола, а лед на лице лопнул, открывая лицо, кровь и сломанные зубы. Но только он упал на пол, как я схватил его за ноги и бросил в электрического. Тот уже почти очухался, но ледяная туша с шипами выбила из него дух. Ледяной еще пытался пофыркаться, но я просто начал его пинать ногами, пока он не потерял сознание, а ледяная броня не разрушилась. «Уф!» — выдохнул я и похрустел косточками. «Все тело, блин, болит. Синяки и будут». Хорошо, хоть форма не пострадала. Крепкая, Альма делала. «Теперь можно и поесть». Я сел за стол, а на террасу неуверенно зашла администратор ресторана. Ее глаза были словно куриные яйца, а лицо бледное. «Милочка», — помахал я ей. «Вызовите девушки», — указал под стол. «Такси до дома». «А эти?» — кивнул я на телохранителей. «Пусть лежат. Не помрут, они крепкие». «Ты что задумал?» — поинтересовалась Ольга. «Я думаю, что неплохо было бы заиметь особняк в Иркутске. Что думаешь?» «Думаю, что теперь я буду обижаться, когда ты вновь назовешь меня проблемной», — рассмеялась та и ткнула в меня пальцем. «До тебя мне далеко». Хотел было возмутиться, но не успел. «Представление продолжается».